Глава 8. Переговоры. Дом сельского главы находился в непосредственной близости от деревенской площади, и именно там сейчас проходили переговоры о цене спасения жителей деревни. Естественно, что целью Айнза было получение информации, а не денежное вознаграждение. Тем не менее, запрос информации напрямую был бы слишком подозрительным в данной ситуации. Разумеется, выбить дополнительные сведения из такой маленькой деревни не составит для него труда. Проблема заключалась в другом. Тот факт, что здесь произошел ужасный инцидент, будет известен многим. Ну, если только не произойдет блокада информации, что маловероятно. Таким образом, вероятность того, что правительство страны узнает об этом происшествии, составляет почти 100%. И когда с Айнзом свяжется один из представителей власти, он сможет использовать его невежество в качестве оружия во время важных переговоров. Поэтому нельзя быть опрометчивым в подобных делах, даже если это бедные селяне. Глупо ли быть осторожным, когда твоей жизни ничего не угрожает? Конечно, нет. Это то же самое, что невнимательно переходить нерегулируемый перекресток. Понятие силы относительно. Хоть Айнз был сильнейшим в этой деревне, но нет никаких аргументов в пользу того, что он является сильнейшим в мире существом. Следовательно, нужно действовать осторожно. Возможно, есть существа, которые могут убить Айнза. Да, Айнз Олгон – гильдия, которая не знает поражений, но он не может позволить, чтобы имя его драгоценной гильдии было запятнано. Солнечный свет, который проникал из окон, загнал тени в угол. Айнз прикрыл лицо от света рукавицей, а затем задумчиво положил руки на протертый стол. В ответ стол заскрипел от веса его костей, что свидетельствовало о плохом качестве деревянного изделия. Посох гильдии стоял в углу маленькой комнаты, чтобы не мешать ему во время разговора. Он вспоминал испуганные лица жителей. Неудивительно, потому что он до сих пор сильно выделяется. Все из-за того, что Айнз не мог избавиться от дурных привычек Игдрасиля и впоследствии совершил кучу ошибок за сегодняшний день. «Я заставил вас ждать», – сказал мужчина, присевший напротив повелителя, позади которого стояла красивая женщина. Старости на вид было около 40 лет, о чем свидетельствовала его морщинистая и загоревшая от солнца кожа. Его телосложение казалось крепким. Очевидно, что все это от многих лет тяжких трудов на полях. Почти половина волос пестрела сединой. Вероятно, что последние минуты состарили его больше, чем все произошедшее в его жизни. Даже его одежда, сделанная из хлопка, была грязной и потертой, но, к удивлению, ничем не воняла. Рядом с Айнзом стояла женщина примерно того же возраста, что и сельский глава. Она, наверное, была очень красивой в молодости, но долгие годы в этой деревне навредили ее милой внешности. Веснушки исчезли с ее лица, и теперь она была похожа на тощую женщину средних лет. Ее черные волосы до плеч казались сильно изношенными в лучах солнечного света, в которых она была словно окутана темной аурой. «Пожалуйста». Дама аккуратно поставила на стол потертую чашку и налила туда парящего напитка, предложив гостю зеленого чая. Но Айнз поднял руку вверх в знак отказа. Все потому, что он не ощущал вкуса и не мог позволить себе снять маску зависти. Тем не менее, он чувствовал вину, что раньше не отказался. Ведь он заставил ее лишний раз утруждаться. Наверное, это было из-за процесса кипячения воды. Сначала она разожгла пламя с помощью кремниевых камней и наложила наверх тонких веток, лучины. Пока достаточно не растопила плиту. А затем, достав небольшой металлический чайник, женщина налила туда воды из колодца и поставила его кипятиться. Прошло немало времени, пока чай был заварен. «Прошу прощения за то, что вам пришлось приготовить это для меня. Я... ничего страшного, пожалуйста, поднимите голову». Пара запаниковала, когда увидела, как Айнз слегка преклонил голову. Это было невероятно, что владелец такой чудовищной силы опустил голову перед сельскими жителями. Но для Айнза все было совершенно иначе. Несмотря на свое силовое превосходство, он воспринимал их как партнеров во время деловой встречи. Да, Лич мог бы угрожать им и заставить силой все рассказать. Однако он решил, что лучше всего будет подружиться с ними. Ведь ранее Айнзу уже приходилось искажать информацию с помощью магии, применив высокоуровневое заклинание манипуляции памяти на двух назойливых сестрах. Сейчас ему ох, как не хотелось использовать этот грязный прием. Его мана и так уже пострадала от совершенной ранее ошибки. А если так продолжится и дальше, тогда запас его маны может совсем иссякнуть. Вот каково это израсходовать свой МП. Он чувствовал необычную усталость. Будто потерял что-то внутри себя, но тяжесть в груди так никуда и не уходила. Айнз поморщился. Изменив память сестрам и надев неклассовые перчатки с маской, Он почувствовал, как истратил почти половину МП. Это была колоссальная потеря. Похоже, что ему придется хорошенько зазубрить эффекты магии. «Извините, но может уже начнем наши переговоры?» «Да!» Староста нервно сглотнул, когда Айнс принялся разминать свою шею. Поскольку жители деревни сейчас наблюдали за рыцарем смерти, он бы с удовольствием использовал магию, обаяние, очарование человека. Пока никто не видит. Но сейчас это ни к чему, потому что он хотел получить информацию просто во время разговора с другими людьми, хоть это было затруднительно. «Спрошу прямо, на какую сумму я могу рассчитывать?» «Ну, деревня и так, по большей части мы можем дать вам только медные монеты». «Медные?» – удивленно прикрикнул Айнс и тут же успокоившись продолжил. «Это слишком мало». «Но серебряных монет у нас нет». «Понятно». Айнс молча кивнул головой и криво улыбнулся. Очевидно, медные и серебряные монеты были основной валютой деревни. Проблема состояла в ценности медной монеты и в том, сколько она будет стоить в японских йенах. Если не узнать об этом сейчас, тогда можно столкнуться с рядом неприятностей, когда он, к примеру, отправившись в ближайший город или же в путешествие для исследования мира, это может стать серьезным препятствием на его пути. Но это не столь важно, если можно будет узнать курс валюты в товарных лавках или магазинах. Однако для пути в город нужно получить определенный уровень знаний, к примеру, местность, маршрут и так далее. «Туго с серебром. Может, у вас есть что-то другое?» «Нет, у нас нет золота». Пусть руководить беседой так и не удалось, но история разворачивалась в нужном направлении. Неудивительно, что этот человек был старостой деревни. Хотя, может, самой работы сельского главы как таковой и не существовало. Ведь все зависит в первую очередь от человека, а не от должности. Образ генерального директора, к которому Айнс стремился всю свою жизнь, был только что разрушен. «А если я куплю ваши вещи?» «Вы сможете расплатиться только медными монетами, золотые и серебряные...» Староста вдруг замолк и покачал головой. «Ну и что нам делать? Я не занимаюсь благотворительностью». Сделав задумчивый вид, Айнс засунул руку под мантию и открыл инвентарь. Внутри инвентаря было множество монет Эндерусиля, но он достал только две. На первой было выгравировано лицо женщины, а на другой – мужчины. Монета с ликом женщины была реализована в честь глобального обновления под названием «Падение Валькирии». А вот вторая являлась образцом до этой реформы. Хоть их ценность была той же, но моральное значение каждой монеты были разными. Влечение к коллекционированию пробудилось в Мамонге задолго до вступления в Айнс Ол Гон, и с тех пор он накопил огромное состояние из множества игровых монет. Когда гильдия была в пике своего могущества, вышло глобальное обновление, из-за которого многие согильдийцы привыкли бросать свои старые монеты в ящик для предметов. Будучи еще магом-скелетом, ему всякий раз выпадали куски золотых монет после победы над простыми монстрами. Даже когда он сам спускался в подземелье и бежал от активированного монстра, не в силах противостоять его атакам, Мамонга всегда выкручивался с кучей монет. После долгожданной зачистки подземелья он возвращался к своим товарищам из Айнс Ол Гон, чтобы похвастаться уловом и продать часть полученных кристаллов с данными. Наконец-то избавившись от своей ностальгии, Айнс закончил играть со старой монетой и достал новую. «Я изменю немного тему разговора, но если вы захотите купить у меня эту монету, сколько бы вы за нее дали?» Когда он положил монету на стол, староста и его жена расширили глаза от удивления. «Это... очень старая монета. Могу ли я использовать ее?» «Я думаю, что мы можем... пожалуйста, подождите минутку». Мужчина неожиданно встал из своего места и направился в соседнюю комнату, а затем принес что-то. Если описать это одним словом, тогда это было похоже на весы. Вскоре они достали еще книгу по истории и пытался разузнать оттуда происхождение этой монеты. Вместе с женой они всячески измеряли и взвешивали монету на весах, все время перемещая груз на другую сторону. Что они делают? Взвешивают, что ли? Айнс впервые видел что-то подобное, поэтому он пытался вспомнить весь процесс, происходящий до этого момента. Сначала они сравнивали размер его монеты с монетой их страны, а затем проверяли их на весах. В процессе взвешивания одна из сторон с монетой Игдрасиля опустилась, а вторая сторона поднялась вверх из-за увеличения веса. Пара положила маленькую гирьку на блюдце весом, и обе стороны оказались уравновешенными. «Она весит примерно вдвое больше, чем обычная монета. Могу ли я немного поцарапать поверхность?» «Дура! Не делай таких дерзких заявлений!» «Я искренне извиняюсь. Моя жена поступила так неуважительно к...» В ярости староста деревни сделал грубый выговор своей жене, чуть ли не ударив ее по рукам. Айнс прекрасно понимал причину такого грубого упрека. Ведь она просто подумала, что это может быть позолота, и решила проверить покрытие монеты. Но услышав более важную информацию, он больше не думал о таких глупостях, как ссора замужней пары. «Я не против. При надобности вы можете даже разрезать монету на части. Однако, если она окажется золотой, вы ведь сможете мне все возместить?» Заключение сделок было естественным делом сопереживать во время переговоров. Логично, что перед заключительной подписью сначала нужно было проверить все соглашения, а уж потом соглашаться на условия. «Нет, мне действительно жаль». Жена низко опустила голову и вернула монету Айнзу. Она не должна была так сильно извиняться перед ним, и Айнз вновь почувствовал себя виноватым. Это напомнило ему о его матери, немного мрачной, тихой матери. Из-за этого он подумал стать к ней чуточку добрее. «Не волнуйтесь, все в порядке. Если вы просто хотели проверить качество монеты». «Нет, но человеку, спасшему нашу деревню...» «Я не тот человек, который бы спас деревню бесплатно. По сути, можете считать меня торговым партнером. Именно поэтому я не против». Глаза обоих смягчились в ответ на эти слова. Они еще не доверяли ему, но, кажется, они начали немного открываться во время беседы. «Впервые увидев эту золотую монету, о чем вы подумали? Она словно произведение искусства, не правда ли?» «Да, она и правда замечательная. В какой стране ее сделали?» «Но теперь это... да. Это государство уже давно исчезло». «Вот как». «То есть, в теории можно предположить, что одна такая монета будет стоить, как две ваших золотых монеты?» «Можно и так сказать, но я не торговец, поэтому оценить это произведение искусства не могу». «Ха-ха-ха, вы правы». Смеясь, он резко положил монету прямо перед их глазами. У главы и его жены улыбки вновь стали натянутыми, как и в самом начале их разговора. Айнс уже принял решение перейти к следующему шагу. «У меня там завалялось несколько таких монет. Вопрос, могу ли я обменять их на две золотые монеты?» Он вынул из своей мантии мешочек с золотыми монетами и звонко бросил его на стол. Во время этого жеста Мамонка отнюдь не смотрел на обшарпанный стол гостиной, а вместо этого из-под маски с серьезным видом наблюдал за выражениями лиц пары. «Я могу использовать эти деньги, как захочу, так что... Покупать вещи за ваши золотые монеты будет неправильно. Само собой, вы можете проверять их сколько вам будет угодно. Прошу». «Нет, спасибо за ваше предложение, но, к сожалению, мы не можем так поступить». «Понятно».